прошлой жизни соседка Таисия Сергеевны посетила турецкие берега и, с гордостью, рассказывала о гостиничном бизнесе, процветающем на жарком заграничном юге. Поэтому, Яга вполне хорошо представляла шикарный столичный отель, а, пользуясь славой богатой дамы, хотела соответствовать на старости лет. В отличие от княгини, волки об отелях знали мало, но, покумеков, сообща решили, что хороший постоялый двор с крепким дубовым забором и просторной конюшней для усталых лошадей подойдет на ночлег Яге. Спросив еще в уезде у Харька о лучших местных гостевых местах, отряд быстро добрался до Алле и собраний. Яга огляделась и наметанным глазом вычленила трехэтажное здание, своими пропорциями отдаленно напоминающие классический архитектурный стиль, невероятно любимый во все советские времена. Бело-желтая от старости штукатурка и небольшие окошки, скрашенными в голубой цвет тонкими дощатыми рамочками, навевали ностальгию. «Это не три звезды», — покосившись на воеводу, строго сказала Яга. Отряду пришлось потратить не менее 10 минут, уговаривая упрямую женщину. Таисия Сергеевна тихо смеялась про себя, глядя, как краснеют лица суровых воинов, пытающихся объяснить глупой бабе, куда они ее привезли. Яге нравилось это повышенное внимание. Никогда не знавшая настоящей мужской ласки, женщина, в последний год купающаяся, как солнце на голубом небосводе, в любви своего мужчины, сейчас тоже получала толику той необходимой радости, которую так хочется иногда получать. Короче, посопротивлявшись и, покуражившись вдоволь, она недовольно согласилась и, даже милостиво разрешила подождать нырнувшего за забор воеводу, снаружи. Не прошло и 3 минут, из дома выбежал бородатый толстый мужичок и, показав миру улыбающийся щербатый рот, сказал: «Весьма признателен. Прошу, прошу, мой дом, ваш дом». Он даже смог поклониться, несмотря на мешающий живот и плотный добротный холщовый сюртук, чем-то смахивающий на ливрею. Яга неторопливо слезла с ворона и, расстегнув 2 верхние кнопки своей знаменитой куртки, купленной по случаю у заехавших в городок китайцев лет 5 назад, толкнула кулаком дубовую дверь и попала в неярко освещенный обеденный зал. «Харчевня, мдя», — разочарованно протянула женщина, наверняка зная, как смутится ее команда. Корчмарь побледнел и слегка занервничал, предчувствуя неприятности от странной женщины, а она обожгла его своим оценивающим взглядом, про себя решив, что поиски мужа поисками, но надо как-то расслабиться. «Уважаемый, начало Яга, мне комнату с удобствами, мыться с дороги и всем аналогично». Через час, тут Таисия Сергеевна подняла указательный палец и ткнула им в сторону небольшой стойки с пухлыми давно немытыми графинами, содержащими, по-видимому, горячительные напитки. «Через час», — повторила она, — «нам за стол, ноги бараньи с гречкой по количеству едоков, супа с мозговыми костями, да мяса в нем не жалеть, пирогов мясных и всяких, поболее, да квасу на запивку. Выпить нам с дороги что имеете?» Трактирщик даже приоткрыл рот, заслушавшись командиршу. Для дамы вина есть ганзейские. Для дамы, может, и есть, а мне покрепче бы чего, путь-то был не близкий». Хозяин заулыбался и, чтобы заткнуть наглую тетку, съязвил: «Настойка хлебная, двойной перегонки устроит? Ну, раз двойной, неси. Дай-ко, попробую для начала, а то мне потравишь ребяток». И не успел воевода очнуться от напавшего на него столбняка, трактирщик плеснул в стакан крепчайшего гномьего самогона и, с поклоном, подал Яге. Та приняла, понюхала, поморщилась, произнесла фразу: «Где же ты, моя белая березка?» и одним глотком осушила посудину. «Слабовато водка-то», — сообщила она, не моргнув. «Не умеете гнать-то, чтоф нам поставишь? Ты, давай, давай, поторопись, да на улице ворон стоит, так ему пару баранов и вымыть, а то запаршивеет конь-то мой удалой». С этими словами мать всех волков отправилась в баню, умываться с дороги. Бледное зимнее солнце еще серебрило край горизонта, когда его величество, без лишнего шума и суеты, с кавалькадой сопровождающей его охраны, в отличие от властителя, пышно одетый в плащи, отороченные мехом, достигли так полюбившегося ему имения в лесу. Еще один поворот дороги, и перед ним памятник всем владетельным игуанам. На этот раз его не встречали. Сдвинув брови, Ангеран нарочито неторопливо спустился с коня и медленно, важно, опираясь на поданную ему золоченую трость с навершием, развернувший свой капюшон королевской кобры, вошел в открытые двери лесного дворца. Стояла тишина. Такая тишина бывает только в пустом, внезапно брошенном всеми доме. Тишина одиночества, тишина потери. Внутри змея зародился страх. Он непривычно торопливо начал обходить пустынные комнаты. «Тайна!» — громко произнес он. Игулкий свистящий звук, казалось, тоже заглянул во все закоулки поместья. «Тайна!» — настойчивее и громче, все еще не веря в предательство возлюбленной, повторил он. Спустя долгую минуту, где-то в конце коридора, ему почудился шорох. Частично преображаясь по пути, он ворвался в небольшой розовый будуар и остолбенел. На легкой кушетке для встреч лежала бледная до синевы графиня, а рядом с ней в подушках, обильно измазанных кровью, мерцали и переливались изумрудным внутренним светом два крупных яйца. Женщина с трудом повернула голову и, найдя в себе силы улыбнуться, произнесла: «Все убежали, испугались тебя, глупцы. Ты мой самый пылкий и горячий, мой возлюбленный». Потом подняла тонкую кисть и, показав на мерцающее чудо, глубоко и прерывисто вздохнула и совсем тихо произнесла: «Думала, будет одно, береги наших детей, любимый». В огромном доме вновь воцарилась полная тишина. Только, когда пугливый зимний рассвет смог осторожно осветить окно маленького будуара, Ангера начнулся. Змей принял решение. Он, наконец, сквозь почти умершие от злобы сознание, смог сопоставить и понять, что происходило с ним все эти годы. Яд зависти к счастливой семье почти разрушил его человеческое «я». Он всегда знал, что драконица исчезла, улетев вслед за гибнущим драконом. Это означало только то, что она смогла спасти человека. А теперь, в мир либо вернулся исчезнувший драконыш, либо в драко из рода Крастер начал расти новый властитель, либо и то и другое, сообщил он в пустоту. «Особенно учитывая два моих яйца». Дом отразил от стен эти звуки, и Ангеран вдруг громко захохотал. Затем он аккуратно завернул огромные живые изумруды и, выйдя с ними на крыльцо, велел запрягать графскую карету. Вести свое сокровище он мог только на мягких диванах. Карета выехала на западный тракт и направилась в сторону южного порта, подальше от дворца. Когда часы на башне собора пробили полночь, а бледная ущербная луна тихо поднялась над столицей, будя свою вторую, более яркую подругу. Когда в их тусклом свете постепенно обрисовывались очертания домов и далекого леса, посеребренного зимним инеем посреди мрачной ночи, тогда маленький ажурный дворец, более 500 лет принадлежащий владетельным игуанам, вдруг зашатался и рассыпался в мелкую труху. Из этой пыли чудовищных размеров молния-игла поднялась вверх и рассекла надвое небо над останками поместья. Здесь, в сожженном ядом гигантской змеи месте тысячу лет не росло больше ничего живого. В памяти поколений на всех картах его отмечали двумя словами: ее могила. Столица, в полном неведении, готовилась к встрече Нового года. Глава 67. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Последний оборот. Оксана Лысенкова. Преодолевая порывы стихающего ветра, Атбел улетал все дальше в океан. Зоркие глаза Сыча высматривали в воде каждую мелочь, способную хотя бы косвенно указать на присутствие там человека. Так прошло около часа, когда вдали и слева мелькнула на гребне волны и снова исчезла темное пятнышко. Сделав крутой вираж и максимально снизившись, едва не оставляя след лапами на верхушках водных холмов, крохотный Сыч устремился туда. И вот среди волн показался едва держащийся на поверхности обломок старой мачты с обмотанным вокруг него старым полусгнившим парусом. Вцепившись в него мертвой хваткой, прижавшись, моталась в волнах тоненькая обнаженная девушка. Спикировав, Сыч промчался над самой головой Эмилии. Волосы девушки, мокрые и слипшиеся, образовывали венец вроде мантии крупной медузы, мерно колыхаясь в такт вздымающейся воде. Пролетев над племянницей второй раз, Атбел убедился: девушка была без сознания, если вообще еще была жива. «Нужно срочно перекинуться», — подумал Атбел, и тут до него дошло. Ну, перекинется, и что дальше? Была одна гибнущая в бескрайних океанских просторах, будут двое, только и всего. Никаких спасательных средств он не предусмотрел. На что он рассчитывал, улетая Сычом со спасительного берега? На результат ее тренировок со странным нелепым тренажером, который даст курице возможность пролететь над океаном без отдыха и посадки около сотни миль. На чудо, или им управлял просто слепой инстинкт, сродни родительскому. Так или иначе, теперь рассуждать было уже поздно, а перекидываться не было никакого смысла. Слишком много обращений за короткий срок, да еще тетушкина ускоренная методика, нет никакой гарантии, что, перекинувшись в человека, он снова сможет в ближайшее время принять полноценную звероформу, а в человеческом обличии они обречены наверняка. Единственную надежду, случайно оказавшийся поблизости корабль, он может найти только будучи птицей. Подумав обо всем этом, Атбел выровнял полет над самой водой и снова начал набирать высоту, постепенно расширяя круги. Теперь он высматривал в океане паруса, мачты, дымящие трубы, все, что могло бы указывать на идущее судно. Однако первым, что он увидел, был плавник. Черный, заостренный, он рассекал воду совсем близко, какая-то сотня метров отделяла его носителя от плавающей в беспамятстве девушки. Сыч приблизился. Справа и слева от первой крейсировали еще две акулы. Черные плавники их влажно отблескивали в лучах предвечернего солнца. Теперь и улетать было нельзя. Но и защитить Эмилию от вечно голодных морских хищниц было нечем, никакого оружия против объекта крупнее мыши у Сыча не было. Атбеллом начала овладевать паника. Он беспорядочно заметался над огромными рыбами, пища и щелкая клювом, однако с таким же успехом комар мог бы пытаться остановить почуявшего добычу крокодила. Выстроившись в кильватер, акулы медленно сужали круги. Паника все глубже охватывала мистера Блеста. До Эмилии оставалось не более пары десятков метров. Он уже готов был просто бессмысленно сложить крылья и падать камнем на головы акул, как вдруг в мозгу вспыхнуло спасительное понимание, осознание выхода. Тысячи прочитанных им томов, рукописей, древних свитков не были напрасным грузом. Где-то в дальнем уголке памяти шевельнулся запыленный том в темном кожаном переплете. Стряхивая пыль, замелькали пожелтевшие страницы. Сыч успокоился, выровнял полет и отыскал ближайшее низовое теплое воздушное течение. Опершись на него, Атбел раскинул широкие крылья и поплыл, удерживаясь в потоке лишь за счет редкого шевеления самыми крайними перьями. Сосредоточившись, мистер Блест отрешился от всего окружающего материального мира. Не было больше ни неумолимых акул, ни успокаивающегося после шторма океана, ни катящегося к западу солнца, ни порывов разгоняющего последние мелкие облачка ветра. Не было и самого Атбелла. Был лишь сгусток яркой лучистой энергии, которой окружали другие очаги, яркие и тусклые, сосредоточенные и растянутые, размазанные по большой площади, пульсирующие и сияющие спокойно и ровно. Все они находились в цветовом диапазоне от алого до темно-синего, и весь окружающий мир состоял только из них. Так выглядела энергетическая ткань реальности, стихийная магия арканы, суть магнетизма, удерживающего мироздание в рамках привычных форм и законов. Атбел переориентировал свои органы ощущения и нашел среди всех этих сгустков и потоков небольшие яркие бело-голубые шарики, лохматящиеся и искрящие многочисленными короткими ослепительными разрядами. Это был его цвет. Прислушался. Шарики пульсировали, в едином ритме, входя в резонанс с ним самим. Избыточная энергия его обращения, дающая возможность перекидываться, невзирая на разницу массы исходного и конечного объектов. Во время обращения эти веселые жизнерадостные комочки сливаются в единый энергетический контур, перерождающий конструкцию упорядоченных структур, и тело оборотня свободно преображается, не причиняя вреда ни плоти, ни мозгу, ни ментальному образу. В кого бы ни перекидывался оборотень, этот образ всегда остается один. Именно он и позволяет запоминать форму обращения и после возвращаться обратно в человеческое тело. Если не изменить этот образ искусственно, Атбел сосредоточил органы своих чувств и вскоре зафиксировал внимание на тускловатом оранжево-коричневом сгустке приличного размера. Сгусток светился в полсилы и лениво пульсировал на периферии между вторичными планами восприятия. Оборотень, чьей звероформе принадлежал этот энергетический сгусток, сейчас был в человеческом обличье, и вообще, судя по всему, крепко спал. Атбел оставил сгусток на фоновом контроле и потянулся к своим бело-голубым комочкам. Мысленно огладил их, передавая уверенность и поддержку, выстроил в плотный круг и, переходя последовательно от одного к другому, стал наводить между ними мосты, сперва слабые, едва обозначенные тонким искристым следом, а затем все более и более плотные и уверенные. Когда все энергетические клубочки кроме одного были соединены и оставалось лишь замкнуть круг последней перемычкой, Атбел подхватил спящий неактивный оранжевый комок и грубо с размаху втиснул его в оставшееся незамкнутым пространство. Круг возмущенно всколыхнулся, задрожал, по нему мелкой рябью прошла волна сливающейся энергии. Комок проснулся, запульсировал, начал расти, набирая полную силу и передавая ее остальному кругу. Портал, называемый в свитках кольцом последнего желания, был готов. Смешавшись в единый цвет, энергетические сгустки напряженно пульсировали, выбрасывая вовне яркие иглы протуберанцев, на которые немедленно откликались другие энергетические поля, пронизывающие все вокруг, изменяющиеся, перетекающие, живые. Механизм был запущен. Метаморфоза началась. Последним усилием Адбелл поднял себя и переместил точно в центр набирающего центробежную скорость сияющего круга. И явился свет, а сразу следом за ним настала тьма. «Кто я?» Мысли медленно ворочались в голове, словно им там было тесно и душно. «Адбелл, кажется, должно быть еще что-то, не только одно это слово, неважно». Голова глухо гудела и начинала болеть изнутри. Боль накатывала короткими волнами, давила на виски и глаза. Адбелл открыл их и понял, что падает в океан. До поверхности оставалось не более 5 метров. Прямо под ним, вокруг деревянного обломка с куском ветхой ткани и держащимся за него человеком, кружили 3 акульих плавника, подплывая почти вплотную, предвкушая и примериваясь. Адбелл сфокусировал зрение и расправил крылья. Они оказались непривычно тяжелыми и огромными. Звероформа, чьим энергетическим ядром воспользовался Адбелл, была рыбным филином, самой крупной из существующих в мире сов. Размер филина достигал 1 метра, вес – 5 килограммов, а мягкие и широкие крылья его распахивались на 2,5 метра. «Зачем я здесь, океан?» Обессиленный человек, вцепившийся в деревянный обломок. Не добыча, акулы, рыба. Вкусная еда, но большая добыча. Но, к сожалению, не для него. «Зачем я здесь?» Человек в волнах, родное тепло. Птенец, оборотень, зачем я здесь, чтобы спасти птенца? Филин поднялся еще на 2 метра, разжал мощные когти, нацелившись на тело в воде, сложил крылья и закрыл глаза. Они больше были не нужны. Любая сова, нацелившись на добычу, закрывает их, чтобы внешняя визуальная информация не помешала охоте, не нарушила убийственной точности броска. Расчет оказался по-совиному точен. Жесткие, как сталь, когти с глухим лязгом сомкнулись в 2 миллиметра над головой человека, раз, другой, третий, щелк, щелк, щелк. Эмилия резко очнулась, не понимая, где она и что происходит, хлебнула шлепнувшей по лицу горько-соленой воды, увидела огромные плавники в 2 метра от себя в воде и огромную злющую сову, в 1 сантиметре над своей головой. Сознание девушки не выдержало этого гротескного нагромождения нелепостей, и она перекинулась, бессмысленно, инстинктивно, от страха, неожиданности и нереальности происходящего. Именно на это и рассчитывал филин, мгновенно подхватив мощными лапами мокрую, барахтающуюся, истерично и заполошно кудахчущую курицу. Он одним взмахом вырвал ее из воды, встряхнул, сбрасывая по возможности лишний вес капель с ее оперения и начал плавно набирать высоту, одновременно забирая по ветру в сторону далекого берега. Удивленные акулы остались без ужина. Верная добыча странным образом ускользнула у них практически прямо из зубов. Мерно взмахивая огромными крыльями, филин долетел до берега значительно быстрее, чем Сыч проделал этот же путь от берега до мили. К тому же, Сыч рыскал туда-сюда, разыскивая девушку в волнах, а филин никого не искал и летел по кратчайшему пути. Мир устроен так, что за любое деяние всегда следует расплата. Иногда она мала, иногда велика до непомерности, но она есть всегда. Расплата за воровское оборотничество была из разряда последних. Оборотень, решающийся на присвоение чужого энергетического ядра, должен быть готов к тому, что это последний оборот в его жизни, а заодно последние организованные сознанием мысли в его голове. Обратившись в украденную, несвойственную ему звероформу, оборотень-вор быстро становился тем, чью энергию он присвоил. Превращался в зверя буквально, в полном смысле этого слова. Сознание гасло, человеческая составляющая исчезала из его сущности навсегда. Через некоторое, весьма небольшое время от нее не оставалось ни малейшего намека, и новоиспеченный зверь, обыкновенный, лишенный всяких несвойственных этому виду возможностей, уходил в обычную звериную жизнь, даже не подозревая, что всего каких-то несколько часов назад был человеком. Способность оборачиваться вор терял при первой же попытке обернуться в того, кого он обокрал. Вся энергия, управляющая оборотнической способностью, уходила на дублирование украденной звероформы без остатка. Равновесие, бесстрастный судья, расчет от Белла оказался точен. На момент, когда полоска берега с набегающим прибоем и выброшенными водорослями появилась в поле зрения, человеческое сознание еще полностью не покинуло птицу, и обрывки последних мыслей о необходимости спасения того, кого она несла в своих когтях, продолжали толкать филина к приближающемуся пляжу. Но когда влажный, остро пахнущий рыбой морской ветер сменился на суховатый, с запахом песка, пыли и гниющих водорослей, остатки структурированного мышления вылетели из лохматой совиной головы, и прибрежные воздушные завихрения без следа развеяли их над розовым вечерним пляжем. Огромная сова, ощутив усталость в сжатых пальцах, удивленно посмотрела на притихшую курицу. Не еда, бесполезная добыча. Странно, ошибся. Ничего, в воде полно вкусной еды, настоящей добычи. Филин равнодушно разжал когти, когда Эмилия, отчаянно трепыхаясь, неуклюже приземлилась на еще не остывший к ночи песок. Спасшая ей жизнь сова вдалеке над морем уже сложила крылья и ринулась в охотничью атаку, которая не преминула оказаться успешной. Птица тут же взмыла в воздух, разбрасывая вокруг сотни сверкнувших маленькими пестрыми радугами брызг. В когтях филин победно держал сельдь, крупную и жирную, какими они всегда бывают в эти предзимние дни. Залюбовавшись охотящимся филином, Эмилия погрузилась в поток сумбурных мыслей обо всем, что произошло за прошедшие богатые приключениями сутки, и не заметила, как с севера, причудливо растянувшись под косыми лучами коснувшегося горизонта закатного солнца, на пляж наползла длинная тень огромного крылатого ящера. «Вижу, я ее вижу», — протявкал лис, метя в то место, где по логике у дракона должно находиться слуховое отверстие. «С-с-с-с-с», — прошипел дракон, «зэс замолкни». «Ты мешаешь мне слушать!» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» Звонко разразился шакал, который в звероформе даже подобие самых простых слов извлекать из своей гортани так и не научился. Глава 68. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Странные видения, неведомо как появившиеся у Людвига, заставили его, наконец, вынырнуть из холодного забытья. Замерзающий мозг внезапно пробудился, при том, что ощущение глубокого покоя, тепла и счастья охватили влюбленного профессора. Яркие запахи ушедшего лета, скошенной травы, меда и лаванды проникли в голову и разбудили окоченевшее тело. «Как приятно, оказывается, умирать», — подумал математик и улыбнулся. Он чувствовал, как неторопливо плывет в летних ароматах, и мысли текли так же вяло и размеренно. «Такую агонию мне дарит лунный свет, цветок моей Аккарин, наш с ней цветок», — думал Людвиг, купаясь в волшебстве сна. Ему захотелось потрогать эти мягкие, наполненные живыми соками, упругие пупырчатые листья растения и, может быть, в последний раз вдохнуть остатки его аромата в остывающую грудь. Рука сама потянулась за пазуху и ощутила голое тело под тяжестью невесомого тепла пуховой перины. Он завертел головой, пытаясь высвободить укрытый подбородок, и приоткрыл глаза, еще до конца не осознав, на каком свете сейчас находится. Человек вынырнул из блаженной истомы, с тихим вздохом огляделся, еще ничего не понимающим взглядом, и ледяная волна памяти, вместе с болью и перенапряжением, ответила очнувшемуся дикой головной болью. Ноги свело с такой силой, что тело непроизвольно согнулось, сжатые зубы заскрипели, и горло само издало громкий нечленораздельный стон. Рядом сидящая девочка испуганно вскочила с кресла и, посмотрев на скорчившегося от боли, выбежала из помещения. Когда Людвиг смог повторно открыть глаза, на него смотрела озабоченная физиономия бородатого широкоплечего мужчины с классическими чертами высшего оборотня. Кто-то из знати мелькнуло в гудящей голове, и новая волна судорог накрыла его. Тем временем, подошедший откинул одеяло и начал силой массажировать сведенные икроножные мышцы. Людвиг закричал, но боль, к удивлению, быстро ушла, и он, сумев сфокусировать взгляд, попросил незнакомым, словно не своим, а каким-то каркающим голосом: «Пить, дайте воды». Незнакомец на миг прекратил экзекуцию и, осторожно приподняв голову, прислонил к губам чайник. Профессор сделал глоток, и по горлу вниз, в промерзшее нутро, потекла теплая, чуть кисловатая приятная жидкость. «Эспе пассибо», смог вполне членораздельно выговорить он, и, боясь, что волшебный напиток отберут, торопливо стал глотать живительную влагу. Человек строго покачал головой и, убрав паильник, продолжил массаж, но боль ушла совсем, и, почмокав губами, Людвиг провалился в здоровый сон выздоравливающего после тяжелой болезни пациента. Убежавшая из дворца, забывшая обязанности всемилостивейшей милосердной мадам, маленькая преступница Аккарин, дрожа всем телом, сидела в виде тонкой змейки в каком-то темном углу большого, рубленного из сосновых толстых бревен, дома. Только теперь до нее начал доходить смысл происходящего. Только в первый момент решение бежать казалось единственно правильным. Услышав про Людвига, девушка, не особо взвесив свои возможности, бесстрашно кинулась за начальником сыска и, успев, в последний момент нырнуть в одну из сумок господина Савара, закрыла глаза, фактически замерев на все время полета. Но, попав вместе с Гертрихом в этот спасительный дом, она ощутила всей своей змеиной сущностью, куда их занес разрушенный бурей гидроплан. В детстве, едва научившуюся правилам счета и письма, графиню Грета сажали на высокий стул в старой пристройке храма и заставляли вызубрить пантеон оборотнических ликов и богов. Все выходит из бездны и возвращается к ее истокам. После окончания цикла жизни, учили девочку. Долгие годы, пряча белое лицо от жгучего солнца островов, она просиживала с книгами на длинной скамье собора, рядом с бесконечно глубокой чашей, наполненной прозрачной водой, уходящей в неведомое темное никуда. Под ажурные каменные своды, взлетевшие на огромную высоту прямо в синий небосклон, к яркому свету звезды, приходили постоять на краю перед этой водой. Здесь вспоминали ушедших, просили совета и делились радостями и печалями. «Встаньте на колени, братья и сестры, поклонитесь темноте вод, подумайте о тех, кто уже не с вами, и великий дракон посмотрит на вас сквозь око этой чаши», — тихо и устало объяснял вошедшим отец-настоятель. Люди застывали, пытаясь узреть божественную сущность дракона Хаоса, объединившего их мир и сумевшего соединить живые души в неразделимое тело оборотня. Огромное темное око, обрамленное в мрамор, поглощало свет и, молча, съедало тихие просьбы приходящих. Никто не слышал звуков от падающих в него монет. У чаши не было дна, а Карин помнила, как маленький мальчик громким срывающимся от любопытства шепотом спрашивал у довольного от только что заключенной выгодной сделки отца, который не забыл прийти поклониться в храм: «А если бросить золото, то дракон вернет нам в два раза больше?» «Да, нет», — отвечал купец, — «дракон никогда не возвращает золото, он копит его, но, если с ним не поделиться, он отомстит». «Он злой?» — допытывался ребенок. «Он зверь», — учил отец. «Никогда не бери у дракона, всегда отдавая ему свое, и, может быть, он позволит нам жить». В памяти от Карин навсегда осталась эта беседа и уверенность в том, кого надо бояться и обходить стороной. И теперь она в ужасе лежала, забившись в щель в доме дракона. Только спустя несколько часов, когда стихли шум и гулкие разговоры, доносившиеся из столовой, змейка решилась выползти из своего укрытия. От Карин прошмыгнула в соседнее помещение и, максимально подняв головку над полом, высунув трепещущий от страха и напряжения язык, осмотрелась. Свет лун падал из незашторенного окна на гладкий дубовый зеленоватый пол. Желтая змейка медленно поворачивала голову, которая своими черными бусинами глазами смотрела, как серебряные лучи, аккуратно соскользнув с подоконника, опускаются на стол, кресло, бегут по шерстяному ворсу толстого ковра и, аккуратно обогнув прикроватную тумбу, поднимаются на широкое ложе. На нем, укрытый одеялами, лежал ее Людвиг. Змея стремительно пересекла расстояние до кровати и решилась. Через мгновение, осторожно поглядывая то на открытую дверь, то на спящего профессора, девушка, укутанная до пояса мягким покрывалом из золотых волос, воровато усмотрела лежащее полотенце и просто обернулась им. Затем она аккуратно забралась под одеяло и некоторое время лежала, стараясь не дышать, и, глядя в бледное лицо питона из рода Гримальди, еще несколько длинных минут, кажущихся вечностью, и под звук скрипнувшей кровати, она закрыла глаза, прижавшись к профессору, словно он мог зашить ее от жуткого дракона Хаоса и кошмарного великого кобра. Вазирион жил своей круглосуточной неспокойной столичной жизнью. Его жители, как и любые другие обитатели мегаполисов всех миров, снисходительно относились к выходкам провинциалов, одновременно недолюбливая и сочувствуя последним, вынужденным, в силу проживания в захолустье, быть дикими и малообразованными существами. Уверенный в себе, хозяин двух постоялых дворов и трактира, рожденный в предместье и знающий цену себе, по праву рождения в столице, был оскорблен наглой волчицей, которая, не смущаясь присутствия уважаемых мужчин, своевольно властвовала в его доме уже вторые сутки. Она, без стеснения, требовала предметы невероятной роскоши и искренне удивлялась их отсутствию, при этом, не забывая колко унижать его лично. Впрочем, было понятно, что странная женщина делает это не со зла, а искренне не понимая, почему их нет. Это пугало. К концу второго дня хозяин решился и послал за полицмейстером. Глава 69. Легенды о Рамире. Великий орел. Схватка. Я лечу. Оксана Лысенкова. Огромный золотой дракон тяжело приземлился на рассыпающийся под мощными лапами рыжий песок, уже серый в подкрадывающейся темноте, по инерции пробежался, гася скорости, чуть ли не зарываясь в него грудью. С загривка дракона кубарем скатились лис и шакал, на ходу оборачиваясь и перекрикивая друг друга. «Мы нашли ее! Да вот она, сюда!» Два голых парня бросились к скорчившейся на песке девушке, которая не оценила их старания в спасательной операции. Сзади парней настиг предостерегающий рык дракона, и они отступили, стушевавшись. «А мы что?» «Мы ничего. Мы рады очень». Дракон слегка встряхнулся, отчего песок взметнулся расходящейся концентрической волной, и скинул примотанный на один из спинных зубцов узелок с вещами. Несколько мгновений, необходимых для оборота, и вот уже Костя накидывает куртку на жмущуюся к нему Эмилию. Борн и Тонри тоже одевались, переругиваясь, разбирая где чьи штаны, впрочем, одинаково старые и вытертые. «Я думала, ты погиб, а ты прилетел». «Сам прилетел». Эмилию нервно потряхивало от наконец-то отпустившего напряжения. «Меня вот эти двое на дирижабле подобрал, всех пиратов разогнали и подобрали». «Да, да, на дирижабле». Тонри уже оделся и теперь в нетерпении приплясывал вокруг обнимающейся пары, только не мы, а его хозяин, а потом Фьють. Тонри замахал руками, совсем улетел, а меня Филин из воды вытащил. Кажется, неразумный, бросил и улетел. Я так испугалась, когда он на меня напал. «А где мы?» Эмилия завертела головой, пытаясь из-за плеча высокого парня оглядеть местность. «Рядом с работорговой ярмаркой. Давай, милая, приходи в себя, надо двигать ноги отсюда». «Я уже. А как мы отсюда будем двигать ноги?» Эмилия с любопытством поглядела на скачущего шакала. Тот уже снова начал было раздеваться с возгласом «двигать ноги, двигать ноги». Но заметил взгляд Эми, покраснел и сделал безуспешную попытку спрятаться за Борном. «На мне, так же, как и сюда. Только тебя я понесу в лапе, чтобы не соскользнула со спины. Перекидывайся». Эмилия взялась за лацканы куртки, намереваясь скинуть ее с себя, и только сейчас впервые посмотрела, что на ней надето. Приоткрыла рот буковкой и запустила правую руку в карман, побледнела и вытащила оттуда отвертку. Как выглядел хозяин дирижабля? Высокий, нескладный, чудаковатый мужчина. «Это мой дядя, это его отвертка». «Где он?» Эмилия с надеждой посмотрела на парней. Те смутились. «Так это, превратился в сыча и улетел. Дракона оставил, а сам говорю же, Фьють. Дядя, говоришь?» Костя нахмурился. «То-то он мне по дороге попадался. Давай-ка вернемся к дирижаблю. Может, что прояснится». Они снова смотали узел с одеждой, перекинулись, лис и шакал заняли уже привычные места на спине дракона, а курицу громадный дракон бережно взял в переднюю лапу. Эмилия с удобством разместилась на одном из пальцев как на насесте, в щель, там, где неплотно смыкались когти, было видно проплывающие слева внизу непролазные заросли. Вскоре дракон приземлился у осевшего на землю безжизненного дирижабля. Прорезиненная оболочка повисла, вываливаясь из каркаса и закрывая перекошенную гондолу. Винт отсутствовал, канаты напрочь запутались в колючем кустарнике, и в целом еще недавно паривший в небе аппарат являл собой жалкое зрелище, словно выброшенная на берег разевающая рот рыба. Костя поморщился, досадуя на себя, уж мог бы и не цеплять его крылом, все полнее бы сохранился. Эми, торопясь, выдрала куртку из узла с одеждой, накинула ее и побежала к дирижаблю, а добежав, застыла. Распахнутая дверь гондолы, разбросанные вещи свидетельствовали о том, что хозяин здесь не появлялся. «Где же он?» Эмилия растерянно повернулась к Косте, уже успевшему натянуть штаны. «Куда он улетел?» «Не знаю, моя хорошая, не знаю. Но надеюсь, он вернется, а не заблудится. Все же не рассеяны с улицы Бассейной». «Кто? Кто? С какой улицы?» На губах девушки появилась улыбка. Верный спутник дал ей надежду на то, что, может быть, все еще обойдется. «О-о-о, это древняя легенда моего мира, жил-был. Впрочем, сказки потом, сейчас дело к ночи, предлагаю здесь заночевать, утром будет видно, что делать дальше». Вчетвером путешественники быстро навели порядок, разложив обратно по шкафам и полкам все то, что высыпалось из них, когда дирижабль болтала в воздухе. Эмилия собирала осколки разбившихся чашек, лис и шакал наскоро собирали ужин из найденных немудрящих продуктов, Костя полез в моторный отсек, долго там ворочался, лязгал железками, потом вылез, стирая с рук масляные пятна там же найденной тряпкой. Вы представляете, все не смертельно, отремонтировать сложно, но можно восстановить обшивку, перепроложить электрику, найти, отобрать и пришпандорить на место этот грешный винт, сорвавшийся как нельзя более вовремя. Так что дядюшка твой, вероятнее всего, полетел за подмогой и скоро вернется. Давайте ужинать и спать, я вот, например, уже с ног валюсь. Наскоро покидав себя еду, путешественники стали устраиваться на ночь. Эмилия уже вовсю клевала носом, но, стоило ей лечь на раскладное кресло, сон тут же пропал, словно его и не было. В голову полезли все события прошедшего долгого страшного дня. Девушка шмыгнула носом, и слезы покатились у нее из-под закрытых век. Она свернулась калачиком, жалея себя, своего дракона, которому тоже пришлось много что пережить, дядюшку, который неизвестно куда делся, даже дирижабль, который должен парить в небесах, а вместо этого сейчас лежит на земле, сломанный и разбитый. Край матраса прогнулся под тяжестью тела, и сильные руки Кости притянули Эмилию к его груди. «Тише, моя малышка, не надо плакать, все обошлось, перемелится, мука будет. Все уже кончилось, мы живы и не в рабстве. Завтра мы полетим на остров Карлам. Сами, я понесу тебя, у нас все получится. А сейчас спи, утром все будет хорошо». Согретая в таких надежных объятиях, Эмилия успокоилась, поверив в завтрашний день, и заснула. Утро встретило компанию яркими солнечными лучами из-под набегающих с севера грозовых туч. Костя, поглядывая на небо, торопил собирающихся в путь. «Давайте быстрее грузитесь, надо успеть до прохождения грозового фронта подняться над ним». Эмилия шмыгнула во все еще отрытую дверь гондолы, и через несколько секунд оттуда выпорхнула пестрая курица. Она, подпрыгнув, захлопала крыльями и влетела на руки Кости, который усмехнулся и пощекотал ее по шейке. Курица издала негромкое «ур-р-р» и прижмурила глаза от удовольствия. Шакал Тенри в спешке перекинулся и только потом начал ломаными дерганными движениями выпутываться из одежды, суетясь и подтявкивая, как будто боясь, что про него забудут. Лис, усмехнувшись, ухватил своего товарища за хвост и приподнял. Тенри задергался, извиваясь, огрызаясь и силясь ухватить Борна зубами за руку. «Знаете что?» Борн задумчиво покачал шакалом в воздухе. «Мы, пожалуй, останемся. Подождем чудака, расскажем ему все, что произошло. А если не дождемся, найдем хорошего механика и восстановим этот агрегат, дирижабль. Как вам идея, а, Тенри?» Лис поднял шакала повыше, так, чтобы посмотреть в глаза. Тенри, ухваченный за хвост, перекинулся, хвост, естественно, исчез из руки, и оборотень треснулся о землю. «Уй-уй-уй, прямо копчиком, гад ты, Борн, но да, идея что надо, просто блеск, и дождемся, и с чудаком летать будем. А вы это, чешите Карлу своему, привет передавайте». Перекинувшийся дракон бережно взял крошечную по сравнению с ним птицу в лапу, расправил крылья и взлетел, сразу взяв вертикально вверх, вырываясь из-под набегающих низких туч. За тучами светило солнце, и свинцовая мгла снизу казалась не страшной, даже несмотря на то и дело проблескивающие в ней молнии. Огром только звук, чего его бояться. Да и тучи вскоре остались позади, впереди лежал океан, и где-то там затерялся остров Оллара. Дракон мерно взмахивал огромными крыльями, маленькая курица тихо сидела у него в лапе, время от времени придремывая. Остров Оллара приближался, Костя хорошо помнил карту, и полетное чутье прирожденного дракона вело его точно в точку назначения. Остров оказался затянутый тучами. Над ним только что прошел дождь, и тучи клубились, медленно растекаясь в стороны, лениво погромыхивая остатками статического электричества. Делать было нечего, не крутиться же над океаном до морковки на заговенье, и Костя пошел на снижение сквозь серую мглу. Внутри туч оказалось сыро, зябко и ничего не видно. Дракон набрал воздуха в грудь, намереваясь струей пламени разогнать морось, но сырой, напитанный капельками влаги воздух нагрелся в горле, капельки испарились, вызвав резкое расширение объема и защекотав в носоглотке, и дракон, содрогнувшись всем телом, громогласно чихнул. Он постарался не сжать лапу слишком сильно, дабы не раздавить бесконечно дорогое ему крошечное существо, но перестарался, и курица выскользнула у него между пальцев и упала вниз, где вода бурлила на прибрежных рифах. Дракон мгновенно оценил ситуацию и ринулся за ней, сложив крылья вдоль спины и расправив только кончики для маневрирования, надеясь, что не промахнется, что сумеет подхватить, что запаса высоты под тучами хватит, чтобы рассмотреть над пенными водами пестрый комочек перьев. Каково же было удивление Кости, когда он обнаружил, что Эмилия летит, заполошно хлопая крыльями, проваливаясь и снова вспархивая, но летит. Дракон развернул крылья, тормозя, и занял позицию сразу за своей подругой, чтобы, если она обессилит, успеть ее подхватить. Но Эмилия, маленькая отважная курица, упрямо взмахивала крыльями все увереннее и уверенней, нацеливаясь на пустой пляж острова Олора. Глава 70. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Яга. Теперь она называла себя сама только так, наконец-то, выспалась, отмылась и нормально поела. После принятой на грудь севухи, как ни странно, наутро не болела голова, и прагматичная хозяйка решила узнать метод двойной гномьей перегонки, дабы в дальнейшем использовать его в своем непростом хозяйстве. Переодевшись в платье и, накинув на полные плечи яркий цветастый платок, она зачесала, ставшие в последнее время густыми и жесткими, непослушные рыжие волосы, собрав их в пучок, и, повернувшись два раза перед зеркалом, улыбнулась собственному отражению. На нее из старого мутного стекла смотрела огненно-рыжая хитрая физиономия, с сияющими глазами и алыми губами, крикливо очертившими красивый, полный белоснежных зубов рот. «Лола Бриджида», — резюмировала Таисия Сергеевна, и вышла из номера, дабы проверить свое, оставленное на хранение, под неусыпным оком ворона, хозяйство. Подойдя к конюшне, она услышала испуганные охи и крики, которые, по мере приближения, стали различимы, на фоне ехидного взрыкивания огромного черного зверя, горой возвышавшегося на заднем дворе. Войдя на территорию, Яга, не без внутреннего удовлетворения, отметила полный порядок в вещах и потусторонний ужас в глазах служек, так и не выполнивших хорошо оплаченную просьбу. Ворон был не расседлан и не отмыт с дороги. Правда, хитрая и наглая физиономия излучала сытость и удовлетворение. Динозавр развлекался. «Да, это ж надо. Я права всегда, ни отель, ни двор постоялый. Ну, милки, показать вам, зачем нужна динозавру принцесса?» Весело спросила она окружающих. «Ворон, это я велела из твоей кучи налипшего за дорогу навоза пирожок сделать. Ну-ко, быстро, и не вздумай ворчать». Понятливый скакун кротко вздохнул и, аккуратно спрятав в пасть передние, не самые крупные, зубы, покорно лег на подстеленную солому, закрыв глаза. Через 5 минут под неусыпным оком задумчиво бродящей Яги, он был расседлан, а через полчаса, отмытый скребками и отфыркивающийся ворун показал миру свою черную блестящую шкуру, с редкими остатками розовой пушистой пены на некоторых труднодоступных, причинных, местах. «Ваш жеребец великолепен», — услышала она вдруг. Перед ней стоял долговязый жердеобразный товарищ с вытянутым усатым лицом и красиво очерченной лысиной. Позади маячили жандармы, явно облаченные властью. Тип сделал пару шагов вперед, но за Таисией Сергеевной бесшумно выросло черное нечто, и, приблизительно с высоты колоколен многочисленных столичных соборов, люди явственно услышали громоподобный рык. Женщина покосилась на стоящих перед ней, подумала о находящемся позади и, улыбаясь во весь рот, изрекла: «Осторожнее, у него бешеный характер, не завтракамши еще». Потом поправила сбившуюся шали, пошевелив бедрами, отряхнула юбку. «Княгиня Канислюпу Сканида волчьего народа Яга Спенсер». Все стоящие на скотном дворе замерли. Волчица неспешно подошла к представителю власти и, протянув красивую пухлую руку, спросила: «А вы кто будете?» Через час она, игриво помахивая кончиком шали, вовсю угощала так понравившейся ей настойкой, смотрящего на нее влюбленными глазами добермана. Следователь настойчиво рекомендовал ей переехать в соответствующий статусу гостиный двор, или снять дом, учитывая предстоящие праздники. Яга интересовалась возможностями столичного сыска и помощью нового друга, в деле поисков пропавшего мужа. Беседа проходила в теплой и дружественной обстановке. За стойкой горевал хозяин, проклинавший себя за тупость и прикидывающий размер оплаты труда, который запросит с него органы правопорядка. Размер, учитывая довольные лица беседующих, не радовал. Только к 10 часам ленивый зимний солнечный луч прополз сквозь двойные оконные стекла и смог забраться на высокую кровать. Маленькая заботливая хозяйка большого драконьего гнезда в тот же миг вбежала в комнату посмотреть, как просыпается ее пациент, но рассмотрела невиданное чудо, испуганно закричала «папа» и выскочила прочь. Послышались торопливые шаги маленьких ног и срывающийся детский голос. У него выросла вторая голова. «Папа, мама, скорее, У дяди две головы. В этот момент сердце Людвига учащенно забилось. Рядом с ним, прижавшись всем телом, лежала его Эдкарин. Она подняла взгляд на любимого, и слезы покатились из ее печальных синих глаз. Они смотрели друг на друга, и никто не мог сказать в этот момент, где заканчивались тоска, боль и удивление у одного и начиналось у другого. «Я так люблю тебя», — говорили его глаза. «Я так давно мечтала о встрече с тобой», — вторили ее. А в дверях стояли двое и думали о том, какое это счастье, быть вместе. Эту волшебную тишину встречи смог разрушить только пребывающий в прекрасном расположении духа Гертрих Савара, который еще вечером понял, кто приютил его в Буран, и, как это замечательно, первым найти исчезнувшего владыку. К своим 45, Таисия испытала на себе все превратности российской перестроечной действительности. Она рано вышла замуж и почти сразу овдовела. Муж, прошедший школу Второй Чеченской войны, вообразил себя непобедимым Рэмбо и почти сразу лишился и маленькой авто слесарной мастерской, и жизни. Оставшись с годовалым ребенком, Тая, продав квартиру и, купив комнату в коммуналке, успешно занялась перепродажей привозимого к ним в город текстильного хлама, не раскупленного разборчивой московской публикой в Лужниках. Потом, в один миг, она лишилась и сына, умершего от непонятной хвори на руках у порога центральной больницы. Но бывшую учительницу, потом торгового работника, вдову и мать не сломала даже такое горе и, пройдя извилистыми тропами, написанными ей на роду, женщина не спилась и не опустилась на дно местечковой кармы. Она продолжила жить. На смену приставившейся старухе-соседке в комнату въехал одинокий, неустроенный парень, и всю свою нерастраченную материнскую заботу она начала отдавать ему. Им повезло. Случившаяся сказочная невероятная история перечеркнула черную полосу жизни. Именно поэтому, прибывшая в Вазирион, волчица была уверена: Марк найдется, Костя превратится в прекрасного принца, Ранечка получит самое лучшее образование, а она еще родит себе девочку. И заботливая хозяйка клана решила действовать. Среди старых дубовых балок и сколоченных сосновых столов, в пригородном гостином дворе, перед сыскарем-доберманом, в окружении стаи разведчиков пограничного клана, сидела хозяйка. «Ты друг-то мой, закусывай, не забывай, а то, с порядками вашими столичными, водку топить, ваон, до старости не научился. Ты, главное, пойми, я здесь не просто так, я замужем, как иголка за ниткой. Он к океану подался за нашим старшим сынком, а я их встречать выехала, хозяйство бросив. Непорядок это, правда, волки и...» Волки слушали, слегка окосев, не догадываясь о читанной-перечитанной Ягой книге о Маугли и принятом решении. «Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите. Достигли мы столицы, а, сам видишь, жить нам негде. Ты, как сродственник наш, всем известно, псовые от волчьих, уж постарайся. Разошли везде, что ждем мы вожака нашего, в целости и сохранности, в доме своем, в столице. Потому что, не может быть главный клан без дома в Вазирионе. А мы, пока поиски идут, дом себе найдем. Слышите меня, волки и...» Стая помалкивала. «Ну, раз поняли, то и работать надо. И улыбаемся, рабиты, завтра будет еще хуже, а то я сделаю вам скандал, и вам будет весело». Глава 71. Легенды Арамиры. Великий орел схватка. Все правда, кроме Оксана Лысенкова. Плюхнувшись на мокрый песок, Эмилия тут же упала полудохлой тушкой, раскинув крылья и не имея возможности даже перекинуться. Полет, пусть и недолгий, был первым для нее, и как всякое дело, исполняемое впервые, как самим себе назначенная вершина, к которой долго шел, старался, оступался и падал и поднимался вновь, и вот наверху, стоишь, ну или летишь, опираясь на ставший вдруг таким плотный воздух, забрал все силы, оставив внутри опустошение. Вот я смог, я сделал это, и что дальше-то? Понимание открывшихся возможностей придет потом, не после первого полета, и даже не после десятого. Лишь когда встанешь на крыло уверенно, когда пройдет и непонимание случившегося, и неверие в то, что смог, и эйфория от того, что наконец, получилось, и гордость новичка, сделавшего первые 10 шагов и не видящего, что впереди путь в 1000 километров, когда придет и осознание своих ошибок и желание и возможность их исправить, только тогда оглянешься вокруг и поймешь, что перед тобой открыт весь мир со всеми его чудесами. А пока что Эмилия валялась на песке, сипло дыша и подергивая лапками. Дракон приземлился поодаль, перекинулся, надел штаны и подошел человеком. Взял подругу на руки, закутал в рубашку. «Ты смогла, моя маленькая храбрая птичка, ты полетела, дыши, дыши, все сейчас пройдет, ты умница». От прикосновения Эмилия пришла в себя, осмотрелась и прямо на руках Кости перекинулась. Парень от неожиданности охнул, но удержал хрупкое тело девушки, лишь прижал ее чуть крепче. Эмилия завозилась и соскользнула вниз, понимая, что задравшаяся накинутая на плечи рубашка немного не то, что хочется надеть, еще и холодно вдобавок. Но мысли об одежде игриво помахали хвостиком и ускакали в непроглядную лесную чащобу, потому что Костя ее поцеловал, глубоко, жарко и крепко. Через несколько мгновений Эмилия как утопающая вцепилась в него, стараясь удержаться на ногах на кружащейся юлой земле. Рубашка стала соскальзывать на песок. «КХМ, КХМ!» — раздалось ехидный голос из-за близких кустов, к коим поближе пара, оказывается, уже успела переместиться. «Позвольте помешать такому увлекательному процессу». Эмилия взвизгнула и отпрыгнула за спину Кости. Тот развернулся к опасности лицом, готовый защищать подругу снова и снова, сколько понадобится. Из-за кустов, примирительно подняв руки, вышел молодой парень, тоже, как и Костя, в одних штанах, очевидно, после недавнего оборота. «Вы прибыли на остров Оллара, охраняемый племенем орлов. Извольте прошествовать со мной, я проведу вас к старейшине». Эмилия прямо подпрыгнула от радости. «Ура, к нему-то нам и надо, ведите. Оденься только». Костя подал девушке узелок. Эмилия быстро натянула на себя штаны и рубашку, куртку решила не надевать, на острове было неожиданно тепло. Путь по острову, заросшему густым лесом, оказался легким и приятным. Путешественники шли, наслаждаясь тишиной зимнего леса, умытого недавним дождем. Под ногами влажно шуршали широкопалые листья платанов, на кустах рдели ягоды боярышника и бересклета, пряно пахло грибами. Один толстенький и крепенький грибочек Эмилия даже перешагнула, как будто они вернулись на месяц назад, в середину осени, а если судить по погоде на севере материка, то и на все два. Шли они недолго, минут через 20 из-за деревьев показались огороды, а за ними добротные рубленые дома, возле домов паслись козы и кудахтали куры. Когда путешественники проходили по широкой чистой улице, из-за домов сбежалась ребятня от года лет так до 6 и во все глаза уставилась на них. Один особо впечатленный мальчишка даже попытался уцепить Костю за штаны, но провожатый шикнул на него, и тот быстренько спрятал руку за спину. Впрочем, разбегаться детвора не спешила, и так и пошла следом, провожая и переговариваясь звонкими голосами. С крыши одного из домов сорвался орел и улетел куда-то в лес. Процессия подошла к дому, стоящему в центре, и провожатый запустил Эмилию и Костю внутрь, сам заходить не стал, а отошел к навесу и стал перебирать конскую упряжь. В доме после просторной прихожей, где на разлапистой сосновой ветке висели куртки, и в углу стоял витой посох с навершием из кристалла горного хрусталя, путешественники вошли в светлую комнату, где стоял стол и столпились вокруг него стулья, а в углу топилась печка. «Русская», — отметил про себя Костя, — «а эти орлы понимают толк в тепле». Эмилия засмотрелась на красивые шелковые обои под потолком и чуть было не пропустила встречающего. Встретил их представительный брюнет с прямо-таки орлиным носом, одетый в нарядный голубой сюртук и с щегольским бантом на шее. «Какими судьбами вас занесло в этот нетронутый всеобщими дрязгами уголок Рамиры?» Голос его оказался глубокий и властен. Эмилия вдруг растеряла все свои давно заготовленные слова. Уж больно неожиданной показалась встреча, к которой так стремилась. «Здравствуйте. Я хочу вам сказать, я курица», только и сумела промямлить она. «С чем я тебя и поздравляю, девочка», усмехнулся орел. «А все-таки, зачем вы пришли?» Костя, неоднократно слышавший от Эмилии историю ее побега, взял смущенную девушку за руку, успокаивающе погладил по тыльной стороне ладони. «Пожалуй, я расскажу. Семья этой девушки живет на востоке материка недалеко от столицы. Как она уже сказала, она – курица. Мама Галка, папа Тетерев, в общем, пернатый народ». Недавно Эмилия прочитала в книге «Семейное предание», что раньше все они были орлами и жили здесь, на островах, охраняя какой-то артефакт. И однажды два брата поругались, и один другого проклял. Тот затаил обиду, собрал семью и улетел на материк. С тех пор род вырождается, и Эмилия пришла просить у вас снять проклятие. Пока Костя рассказывал, орел волновался все больше, под конец он с трепетом взял лицо девушки в ладони, вгляделся в глаза. «Так вот ты какая, дочь потерянного племени. Очень, очень рад тебя видеть. Но как ты докажешь, что ты действительно наша родня, а не просто залетная птичка, коих немало тут пролетало? Наверное, мне надо увидеть ваших старейшин, книгу посмотреть, познакомиться, в конце концов. Пока мы с братом будем летать туда-обратно, вы будете моими гостями. Я, конечно, понимаю, что силой уважаемого дракона нам не задержать, даже всем племенем, но поверьте, у нас есть много путей заставить подчиниться. Но в данном случае прошу проявить благоразумие. Никто не хочет причинить вам вреда, разумеется, в том случае, если вы говорите правду. Если нет, то лучше признаться сейчас. Костя вопросительно взглянул на Эмилию, так и внула. Так написано в книге, и я верю Эмилии. Для чего же она затеяла этот нелегкий путь? Как не разрушить семейное проклятие? О-о-о, протянул Орел, довольно усмехаясь, поверьте, повод найдется всегда. А сейчас прошу располагаться, Мартина отведет вас в гостевой домик и обеспечит всем необходимым. Мы вернемся через 3 дня. Гостевой домик оказался уютным и чистеньким, широкое наборное окно выходило на восток, и солнце с утра дробилось в чуть неровных стеклах, рассыпаясь веселыми зайчиками по стенам и играя бликами в стоящем на столе хрустальном кувшине. Эмилия и Костя отсыпались, завтракали простой и вкусной пищей, мягким еще теплым хлебом, сыром, пряным рубиновым соком ягодной лозы, что растет на далеком юге в горах, граничащих с пустыней, брали корзинку с булочками и молоком и уходили гулять. Неспешно бродили по предгорьям, любуясь на выступы скальных пород, рыжающие среди оголенных ветвей. Собирали грибы, соревнуясь, кто найдет самый большой и при этом не червивый. Эмилия победила. 2 раза. Почти. Потому что во второй раз она была уверена, что в ее корзинке не было этого гриба, большого, с вишнево светящейся шляпкой с 2 ладони размером. Не было, и вдруг появился. Неспроста. И, не сговариваясь, они не вспоминали поцелуй на берегу. Обоим было неловко. Только тянуло их с каждым днем все ближе и ближе. Оба осознавали, что друг стал не только другом, но и самым желанным человеком. Все чаще соприкасались руки, все чаще заливалась краска Эмилия, ловя на себе Костин взгляд. Под вечер 3-го дня прилетели улетавшие орлы, и старейшина сразу вызвал путешественников к себе. Волнующиеся Эмилия и напряженные Костя сели на невесть откуда появившийся диванчик, обитый бежевым плюшем, и парень притянул девушку к себе уже неосознанным жестом оберегания. Приготовились слушать вердикт. Мы все проверили. Все правда. И легенда в книге есть. И старожилы еще помнят не щеглов с канарейками, а соколов и альбатросов. И мама твоя волнуется. Дочь пропала, и 2-й месяц ни слуху, ни духу от нее. Все правда. Почти. За исключением проклятия. Не было его. Да, поссорились, да, слова были. Но значит они, что не стоит придираться к мелочам, а не вырождение рода. Нет ни в ком из нас силы такой, чтобы проклясть, да еще целый род, и не было никогда, ни в природе это нашей, хранителей туманного зеркала. Вот так-то, дети, усмехнулся Орел, на этот раз горько, и я не знаю, как помочь беде. Единственное, что в моей власти, это отвести вас к зеркалу, пусть вы и шли не к нему, но все-таки дошли. К зеркалу, недоуменно переспросил Костя, пряча Эмилию, тайком утирающую слезы, у себя на груди. Чем нам может помочь стекляшка? Это не стекляшка, Орел покачал головой, это древний артефакт. Никто не знает, не рукотворный он, или его сделал кто-нибудь, многократно превосходящий нас в силах, знаниях и возможностях. Кажется, зеркало находится там, в горе, со дня сотворения мира. Вы сами все увидите. Зеркало исполняет желания, но только те, что не касаются самого загадывающего. То есть пожелать стать орлицей ты не сможешь, девочка, увы, то есть пожелать сможешь, конечно, но поверь, ничего хорошего из этого не выйдет. У вас на 2 будет 2 желания, и есть время подумать до утра. Идите к себе, и мой вам совет, выспитесь хорошенько, утро всегда светлее вечера. По возвращению в домик Костя уже был готов утирать Эмилии слезы, но на удивление, она стиснула зубы и ни слова не проронила о постигшем ее разочаровании. С аппетитом поужинала и со словами «действительно», думать надо утром спокойно легла спать, и просыпавшейся ночью Костя не слышал от подруги никаких звуков, кроме ровного легкого дыхания, а под утро пришла гроза, она бушевала так, что тряслись стены и звенели стекла, пришлось опускать деревянные ставни, благо доступ к ним был из комнаты, Костя покрутил ручку, и толстые доски надежно отгородили их от беснующейся стихии. Эмилия сквозь сон пробурчала: гремит, фу, громко, залезла головой под подушку и продолжила спать. И утром подскочила первая, распахнула дверь и засмеялась навстречу ярким солнечным лучам, быстро скинула ночную рубашку, и через секунду по выскобленным градом доскам веранды в заросли мелиссы выбежала подпрыгивающая курица, которая тут же замахала крыльями, стряхивая на себя небольшие ручейки из зеленых еще ароматных листьев. Не проснувшийся еще полностью Костя выполз за ней на веранду и замер в ошеломлении. На лохматой куриной голове красовался кривой острый орлиный клюв. «Охренеть», — сказал парень в пространство и спросил у подошедшей Мартины, «а часто у вас такие грозы бывают?» Глава 72. Легенды Арамиры. Великий орел схватка. Александр Игнатьев, обладая богатым жизненным опытом и, зная заранее, что никакие любезности руководства и многолетние посулы на то, что старший следователь находится уже на полпути к чину капитана гвардии и именному титулу, не помогут ему получить достойную пенсию за выслугу лет, старый доберман предпочитал всему звонкую полновесную серебряную монету. Потому, внимательно рассмотрев остановившуюся в пригороде волчицу, он сам предложил ей и ее отряду свои услуги. Было немногим более полудня, когда отряд, возглавляемый неторопливо идущим черным как ночь варрумом, выступил в направлении центра города. Миновав, в общем-то, приятный и относительно чистый пригород, они приблизились к окраинам, где толпились нищие и прочий сброд. Там уже было невероятно грязно. Запахи нечистоты, валяющиеся по канавам тухлятины, казалось, пропитали все пространство вокруг. Ворон с удовольствием водил носом, вдыхая нравящиеся ему запахи тухлятинки. Волки же, живущие среди свежести лесов, чихали, кутая носы в толстые шерстяные шарфы. Мысль о покупке дома здесь даже инициативной Яге перестала нравиться. Не то, чтобы она совсем отказалась от нее, но, привыкшая к чистоте и порядку, хозяйственная волчица не могла и подумать привести в эту клараку маленького Раничку. Яга медленно неглубоко вдохнула воздуха столицы и, с высоты динозавра, спросила сопровождающего ее полицейского: «У вас везде так, что-то пахнет нездорово». Между тем, старый пес, не без внутреннего страха, смотрел по сторонам, задавая себе единственный вопрос: куда смотрит власть? Когда кто-то из этой вонючей толпы приближался к отряду, его рука невольно шевелилась, в поисках оружия, а может и в ограждающем от нечисти ритуальном жесте. То и дело раздавались крики: ограбили, убивают. Размышления на тему, сможет ли полиция после праздников Нового года загнать эту, сбивающуюся в стаи, толпу, пугало и, видавший всякое, доберман, с ужасом, рассматривал этих темных людей. Наконец, они дошли до центрального перекрестка и свернули в сторону торговых улиц. Кузнечный ряд валом отделял трущобы от благополучной части столицы, но даже вооруженный медвежий клан не смог бы противостоять лавине жаждущей грабежа и убийств. Торговцы, словно чувствуя неладное, стремительно передвигались от лавки к лавке. На улицах преобладали вооруженные мужчины. Нигде не было заметно привычно зазывающих в свои магазинчики торговок. Люди были явно напуганы. Словно рой возбужденных пчел, лишенные улья, они не понимали, что надо делать, но чувствовали приближение чего-то страшного. Окраины же явно ждали появления главарей. Только сила власти могла успокоить первых и разогнать вторых. А власть безмолвствовала за толстыми стенами замков, или, наоборот, бездумно готовилась к праздникам встречи Нового года. Через час отряд дошел до центрального моста, ведущего в самое сердце Вазириона, на остров Сити, к дворцу. Мост охранялся караулом, усиленным за последний месяц на целый хорошо вооруженный отряд. Увидев шагающих, караул перестроился, и на варрума нацелились алебарды. «Кто вы? Назовитесь!» — раздалось из-за выставленных вперед щитов. Доберман подошел вплотную и приподнял шляпу, приветствуя: «Вот-вот, дорогой мой кум, уже и родню не узнаешь. А между тем твоя жена готовит кулебяки на праздник и лично принесла приглашение от тебя своей сестре». Старшего следователя узнали. Алебарды подняли пики вверх, и щиты мигом раздвинулись.